Но атмосфера накалялась и достигла кульминации во время так называемого «бенгальского кризиса» 2018-2019 годов. Предыстория его в том, что Россия договорилась с Индией о поставке ей ядерных ракет межконтинентального радиуса действия. В ответ на демарш НАТО и ООН о том, что это грубо нарушает международный правопорядок и международное сообщество примет меры, Россия отвечала, что она уже 5 лет как вышла из договора по нераспространению ядерного оружия и поэтому никак при всем желании не может его нарушить, а мировой правопорядок давно растоптан Западом. По поводу мер было сказано, что любимая мера Запада — экономические санкции — вряд ли повредит российской практически автарктической экономике. К тому же Россия тогда введет свои санкции. Для начала отключит Европе газ, в том числе по уже оплаченным контрактам. А что касается присылки голубых касок международные войска ООН, отвечала Россия, то можете присылать, но вместе с гробами. За свой счет мы их выдавать не будем. Серьезнее звучали менее истеричные упреки в адрес России, что она собирается поставлять оружие массового поражения в горячую точку, то есть зону конфликта. Индия и Пакистан готовились к ядерной войне с 2001 года. Она произошла, как известно, в 2021 году, что есть нехорошо. На это Россия резонно утверждала, что это действительно нехорошо, но межконтинентальные ракеты просто технически нельзя использовать в локальном индо-пакистанском столкновении. Они могут использоваться Индией лишь как способ защиты своего суверенитета от США. Почему ей Россия и помогает? К слову сказать, в полную противоположность Красной империи во времена аналогичного кубинского кризиса Россия в этом вопросе вела себя абсолютно честно, как повелось со Владимира II. Она никогда не отрицала, что именно она поставляет Индии. Американцы ввели морскую блокаду побережья Индии, заявив, что любой корабль в 200-мильной зоне будет досматриваться. Русские на это ответили, что любые корабли американцы могут досматривать сколько угодно, но попытка задержать корабль под российским флагом приведет к открытию огня. И вот 28 апреля 2019 года я даю все даты по принятому в России юлианскому календарю. Группировка российских надводных кораблей в составе 2 авианосцев Иван Великий и Иосиф Сталин, 3 крейсеров, 8 больших кораблей сопровождения и 4 подводных лодок показалось в Бенгальском заливе в поле зрения американской ударной группировки из 3 авианосцев класса CVN-21, 4 ракетных крейсеров и кораблей сопровождения. На требование американского флагмана Джордж Буш-старший остановиться российский флагман ответил: «Следую своим курсом». Тогда американские корабли, запросив и получив из Вашингтона подтверждение имеющихся письменных приказов, дали залп из всего имеющегося оружия и вступили в бой. Во времена, когда русские действовали в мировой политике реактивно, исключительно реагируя на чужие действия, прошли. Вся эта ситуация на самом деле была тщательно подготовлена русскими в течение длительного времени и реально задумывалась не более чем не очень значащим эпизодом в большой игре. Дело в том, что еще с конца 80-х годов 20 века Россия научилась строить практически необнаруживаемые, особенно в пассивном режиме, подводные лодки. Правда, совсем бесшумными получались только относительно небольшие ударные лодки, а не стратегические ракетоносцы. Но для того, о чем здесь идет речь, этого было вполне достаточно. Начиная с 2000 года, было построено достаточно много таких лодок класс «Кило-М». Причем России удалось, после практически полного разгрома разведывательной сети ЦРУ, обмануть американскую разведку и построить их на три десятка больше, чем представлялось США. Грандиозная спецоперация длилась целое десятилетие. И в ходе ее использовались многие способы создать у противника ложное представление о возможностях и количественном составе этих подводных сил. Так все лодки, кроме тайных, всегда ходили на не полностью бесшумном режиме, а таком, который с трудом, но обнаруживался противником. А тайные, наоборот, ходили только на полностью бесшумном. В результате, как русские и хотели, американцы твердо знали, сколько лодок этого класса есть у русских и где какая находится в данный момент на боевом дежурстве, но это было ложное, точнее, неполное знание. За несколько месяцев до описываемых событий все неизвестные врагу лодки, держась подальше от известных, вышли на дежурство и сели на хвост всем курсирующим в открытом море крупным группировкам, а также находящимся в портах. К 28 апреля четыре из них находились рядом с американской группировкой в Бенгальском заливе. Еще 15 тенью следовали за другими эскадрами, а остальные караулили военно-морские базы США, включая главные базы в Норфолке и Сан-Диего. Кроме того, у русских на орбите постоянно было около 10 спутников с так называемыми ГМДВ – генераторами магнитодинамического взрыва, устройствами, дающими при взрыве мощностью в несколько десятков килотонн очень сильный электромагнитный импульс, в который уходило до 80% мощности. Один такой спутник постоянно находился над Бенгальским заливом. Когда американцы дали залп, а русские этого ждали, в прямом смысле держа палец на кнопке, кодированный сигнал в то же мгновение ушел в Москву, а через секунду Москва ответила сигналом спутнику и лодкам. Через три секунды после американского залпа снаряды и ракеты еще были в воздухе с спутник взорвался, и вся электроника на площади в несколько десятков тысяч квадратных километров мгновенно вышла из строя, поэтому ни одна из ракет первого залпа не поразила цели.